Да, да, да. Только при условии неуклонного движения, при неудачах и удачах, когда уже ничто не влияет на непреклонное решение идти вперед, обеспечено достижение. Но если каждая неудача заставляет останавливаться на месте и сомневаться в своих силах, то двигаться невозможно. Дело не в успешном или неуспешном продвижении, а в том, чтобы оно совершалось при всяких условиях. Именно одинаковость в удаче и неудаче, позволяющая сохранить ритм движения, и будет служить ручательством конечной победы. Если даже обычный путник будет останавливаться из-за каждой причины или замедлять шаг, или пятиться обратно, или задерживаться, потому что нечто его привлекло и заставило позабыть о пути, то до цели он не дойдет. Аналогия полная. Потому движение продолжается независимо от того, что происходит вокруг или в сознании идущего к свету. Надо идти. И надо дойти. Призраки Майи могут совершенно заслонить цель и заставить о ней позабыть, могут отвлекать постоянно. И темные также будут стараться отвлечь от пути под всевозможными предлогами и ухищрениями, специально придуманными для этого. Но остановок и задержек не допускает дух, бесповоротно решивший свой путь к свету. Ничто не сможет его задержать. Он знает, что при любых обстоятельствах можно двигаться мыслью, и всегда можно что-то совершать, что продвигает. Пусть это будет хотя бы нечто малое и незаметное, но все же приближающее к цели. Знаете примеры, когда сильные духи при самых невозможных условиях находили возможность и силы неуклонно продвигаться вперед? Хорошо и легко устремляться при подъемах духа, но сохранить ритм поступательного движения при пралае сознания будет уже огненным действием.